«Ну ладно», — сказал Хьюстон и взял тряпицу. Он даже не развязал ее. Вздумай он спросить, сколько там денег, она не смогла бы ответить, потому что тоже ни разу их не считала. А он, кипя яростью, но внешне по-прежнему спокойный, с каменным лицом сказал: «К чертовой матери! Смотрите же, чтобы они и близко не подходили к моему дому, слышите?» Загон для скота был устроен с задворья, позади дома, и задняя стена конюшни не была видна ни из самого дома, ни с дороги. Собственно говоря, из балки она ниоткуда не была видна, и в то сентябрьское утро Рэтлиф понял, что это и не нужно. Он шел по тропинке, которой не замечал раньше, которой не было тогда, в мае, но вот, наконец, показалась эта задняя дощатая стена. Одна доска в ней, как раз на уровне человеческого роста, была выломана и свисала к земле. Гвозди аккуратно загнуты остриями внутрь, и перед ней ряд неподвижных, словно окаменевших спин и голов. Теперь он знал, что ему предстоит увидеть. Знал, как и Букрайт, что не хочет видеть этого, но, в отличие от Букрайта, все же решил посмотреть. А когда на него стали оглядываться, он уже держал оторванную доску в руках, держал так, словно готов был ударить их. Но голос его прозвучал лишь насмешливо, даже мягко, привычно, когда он выругался совсем как Хьюстон, без злобы и даже без возмущения оскорбленной добродетели. «Я вижу, и ты пришел полюбопытствовать», — сказал один из зрителей. «Конечно», — сказал Рэтлиф. «Я ведь не ругаю вас, братцы мои, я ругаю нас всех и себя тоже». Он поднял доску и вставил ее на место. «А что этот? Как бишь его? Ну, этот новый. Лэмп. Он всякий раз берет с вас особую плату, или же вы приобрели абонементы на все спектакли?» Возле стены валялась половина кирпича. Под их пристальными взглядами Рэтлиф стал приколачивать доску кирпичом. Кирпич трескался и крошился, осыпая его руки мелкой пылью, сухой, горячей, мертвенной пылью, немощный, как жалкий грех и жалкое покаяние, а не яркой и великолепной, как кровь, как судьба. «Вот и все», — сказал он, — «конец. Дело сделано». Он не стал дожидаться, пока они разойдутся. В ярком, подернутом легкой дымкой сиянии сентябрьского солнца он пересек загон и вышел на задний двор. Миссис Литтлджон была на кухне, и снова, как тогда с Хьюстоном, она все поняла без слов. «Как, по-вашему, о чем я думаю, когда смотрю из окна и вижу, что они крадутся вдоль загородки?» — сказала она. «Однако, как я погляжу, дальше раздумий дело у вас не пошло», — сказал он. «А все этот новый приказчик. Сноупсов, подголосок, Ланселот, Лэмп. Я знавал его мамашу». Он знал ее и сам из чужих слов. Это была худенькая, энергичная, простая женщина, учительница. Она всю жизнь прожила впроголодь, не скрывала этого и даже не подозревала, что живет впроголодь. Она росла среди целого выводка братьев и сестер. Отец их, прирожденный неудачник, в промежутках между бесчисленными малыми банкротствами, которые не всегда сходили ему с рук, умудрился прижить со своей плаксивой и неряшливой женой столько детей, что ему не под силу было прилично их одеть и прокормить. А потом, пройдя за один летний семестр курс в педагогическом колледже штата, она попала в деревенскую школу с одной единственной комнатой для занятий и, прежде чем кончился первый учебный год, вышла замуж за человека, который был в то время под следствием, потому что у одного коми-вояжора пропал из камеры хранения ящик с образцами туфель, причем все были на правую ногу. Она принесла ему в приданное свое единственное достояние и оружие – уметь мыть, кормить и одевать целый рой братьев и сестер, даже когда не хватает мыла, еды или одежды. И веру в то, что в книгах можно найти достойные подражания примеры чести, гордости, спасения и надежды. Она родила единственного сына и нарекла его Ланселотом, бросив этот дерзкий вызов у самой пасти западни, которая готова была захлопнуться и отдала Богу душу. «Ланселот!» — воскликнул Рэтлиф. Он даже не позволил себе выругаться, но не потому, что это пришлось бы не по вкусу миссис Литл Джон, она бы, пожалуй, не услышала. «Лэмп! Подумать только, какой это был стыд и срам, когда он подрос и понял, как поступила мамаша с его именем и семейной гордостью, раз он предпочел прозываться просто Лэмпом. Это он выломал доску. И ведь знал, какую доску выламывать. Не вровень с головой ребенка или женщины, а так, чтобы в самый раз было заглянуть мужчине. Это он велел тому мальчугану следить за ними, а когда начнется, прибежать к лавке и сказать ему. Правда, он пока еще не принуждает их смотреть насильно. И тут он дал маху. Этого я никак не пойму, и этого пуще всего боюсь. Потому что ежели он, Лэмп Сноупс, Ланселот Сноупс, я сказал «подголосок», — воскликнул он, а хотел сказать «отголосок», в общем, «жулик». Он умолк, истощив запас своего красноречия, смешался, онемел в сердитом недоумении, уставившись на эту женщину, высокую, как мужчина, и по-мужски суровую, выцветшей коцовейке, которая ответила ему таким же пристальным взглядом. «Вот-вот», — сказала она, — «вас ведь совсем не то зудит. Вам не дает покоя, что человек по имени Сноупс, или, вернее, этот самый Сноупс придумал что-то такое, а вам и не понять для чего. Или, может, вас смущает, что люди приходят и глазеют на них? Пусть, мол, будет как есть, лишь бы никто не знал, не видел. Так, что ли?» «Надо это прекратить», — сказал Рэтлиф. «Пусть я фарисей, против этого я никогда и не спорил. И, пожалуйста, не говорите мне, что у него ничего на свете нет. Сам знаю. Или зачем, мол, отнимать у него единственную радость?» «Я и это знаю, или что это не мое дело, знаю, знаю и то, что я не оставлю ему эту единственную его радость просто-напросто потому, что у меня хватит силы отнять ее. Я сильнее его, недобродетельнее и, может быть, ничуть не лучше, просто сильнее». «Как же вы хотите с этим покончить?» «Не знаю, может, я и не могу этого, а может, и не хочу». «Может, все, чего я хочу, это показать, какой я, мол, порядочный, чтобы иметь право сказать себе. Я сделал, как считал нужным. Теперь совесть моя чиста, и сегодня, по крайней мере, я могу спать спокойно». Но он, видимо, знал, что делать. Правда, он постоял немного на крыльце миссис Литл Джон, но лишь для того, чтобы взвесить все возможности, или, вернее, перебрать в памяти лица Сноупсов. Вот злое, упрямое лицо со сросшимися бровями. Вот вытянутая, румяная, открытая, беззлобая физиономия, словно ломоть арбуза над кожным фартуком кузнеца. И еще одно, третье, которое, казалось, не имело никакого отношения к черному сюртуку, а было просто привязано к нему ниткой, как воздушный шарик. Его черты словно беспорядочно разбегались от длинного унылого профессорского носа, как будто это размалеванное, похожее на воздушный шарик лицо только что вытащили из-под проливного дождя. Минг, Эк и АО. А потом он, чертыхаясь, почти физическим усилием заставил себя снова сосредоточиться на важном, нетерпящем отлагательств деле. И все это время он неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца, и по его знакомому всем спокойному, скрытному лицу скользила едва заметная улыбка, а перед внутренним его взором снова проходили все те же три лица, и он снова молча их разглядывал. Первый и слушать его не станет, второй даже не поймет, о чем речь. А третий при таких обстоятельствах будет вести себя как автомат на вокзале, в который, чтобы привести его в действие, надо опустить медную монетку или металлический жетон. Тогда вы получите взамен неизвестно что, с одной лишь гарантией, что вещь эта будет стоить меньше, чем монета или жетон. Он подумал даже о старшем, или, по крайней мере, первом из них, о Флеме. Подумал, что должно быть впервые там, где люди живут, дышат и строят свою жизнь на денежной основе, кто-то желает, чтобы Флэм Сноупс был здесь, близко, а не за 3-9 земель, все равно где, все равно зачем. Близился полдень, и человек, который был ему нужен, вот уже целый час как вышел из лавки, он видел это своими глазами. Справившись у лавки, где он живет, Рэтлиф через 10 минут свернул с дороги к воротам в новой проволочной загородке. Дом был тоже новый, одноэтажный, некрашенный. На неровной, кое-как разбитой высохшей клумбе перед крыльцом и в ржавых жестянках и катках по обе стороны от него увидали пыльные летние цветы, канны и герани, все сплошь красные. На заднем дворе играл знакомый Рэтлифу мальчик. Дверь отворила рослая, сильная молодая женщина со спокойным лицом. Один ребенок сидел у нее на закорках, а другой выглядывал из-под юбки. «Он у себя занимается», — сказала она. «Идите прямо к нему». Стены в комнате тоже были некрашенные, дощатые, и вся она была похожа на сейф, такая же тесная и душная. Но все же Рэтлиф сразу заметил, что пахнет в ней не как в квартире у холостого дядюшки, а скорее как в чулане, где стареющая вдова хранит свои платья. Ему тотчас бросился в глаза сюртук, лежавший в ногах кровати, потому что хозяин, в руках у него действительно была книга, а на носу очки, как только отворилась дверь, встрепенулся, вскочил со стула, схватил сюртук и начал его надевать. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал Рэтлиф. «Я на минутку. Насчет вашего двоюродного брата Айзека». Но тот уже надел сюртук и поспешно застегивал его на все пуговицы поверх бумажной манишки, заменявшей ему рубашку. Манжеты были подшиты прямо к рукавам сюртука. Потом снял очки, все так же суетливо, словно спешил надеть сюртук только для того, чтобы снять очки. Причем Рэтлиф заметил, что в оправе нет стекол. Он уставился на гостя тем пристальным, уже знакомым Рэтлифу взглядом, который должен был выражать одновременно озабоченность и глубокий ум. Взглядом, который, казалось, существовал сам по себе, независимо от его глаз, зрения. Скорее, это была плесень у него на зрачках, какой-то случайный налет, вроде того пушка, который дети сдувают с одуванчиков. «Я насчет этой коровы», — сказал Рэтлиф. Теперь черты его лица пришли в движение. Они разбежались в разные стороны от удлиненного носа, который торчал карикатурой на глубокомысленную рассудительность и решимость. Но в то же время с наглой издевкой выражал холодное любопытство, растекавшееся по осклабленному лицу. А потом Рэтлиф заметил, что глаза вовсе и не смеются, а изучают его, и в них таится какая-то умная настороженность или, во всяком случае, затаенное, пусть не вполне твердое подозрение». «Да, там, кажется, есть на что поглядеть», — Сноупс визгливо хохотнул. «С тех пор, как Хьюстон подарил ему корову, а миссис Литл Джон отвела им стойло, я часто думал, жаль, что никто из его родственников не баллотируется на государственную должность. Хлеба и зрелищ, как говорится, и карьера обеспечена». «Не выйдет», — сказал Рэтлиф. Он сказал только эти два слова, спокойно, не повышая голоса. Сноупс тоже остался невозмутим, неизменная гримаса, длинный неподвижный нос, глаза, которые жили словно сами по себе. Помолчав, Сноупс сказал: «Не выйдет?» «Не выйдет», — сказал Рэтлиф. «Не выйдет», — сказал и Сноупс. «Одно из двух, то ли он в самом деле умный, то ли здорово притворяется», — подумал Рэтлиф. «Но я-то тут ни при чем». «Разве?» — сказал Рэтлиф. «Ну, а как вы полагаете, что будет, если через какой-нибудь месяц вы пойдете к Биллу Варнеру просить оставить за вами место учителя? И тут-то окажется, что жена Цезаря, которая должна быть выше подозрений, не без греха». Сноупс не переменился в лице, потому что черты его все время были в движении, каждая сама по себе, хотя все это была одна плоть, утвержденная на одном черепе. «Очень благодарен», — сказал Сноупс. «Как вы думаете, что нам теперь делать?» «Нам ничего», — сказал Рэтлиф. «Я ведь не претендую на место учителя». «Но должны же вы помочь. В конце концов, покуда вы не ввязались, все было в полном порядке». «Нет», — сурово сказал Рэтлиф. «На меня не рассчитывайте. Но одно я сделаю. Я останусь здесь и погляжу, что предпримут его родственники». «Допустят ли они, чтобы люди смеялись над этим несчастным?» «Да, конечно», — сказал Сноупс. «Это никуда не годится. Вот в чем вся и суть. Плоть слаба, ей немного надо. Глаз искушает грешника. Надо помочь ближнему избавиться от бревна в глазу, да к тому же с глаз долой и сердце вон. Нельзя, чтобы наше доброе имя трепали зря. Слишком долго сноупсы высоко держат голову в здешних краях, чтобы теперь их упрекали в попустительстве». «Не говоря уже о месте учителя», — сказал Рэтлиф. «Конечно, мы устроим совет, семейный совет. Соберемся сегодня же в лавке». Когда Рэтлиф пришел в лавку, все уже были в сборе. Кузнец, учитель и с ними приходской священник, здешний фермер, человек семейный, простой, недалекий, честный, суеверный и добродетельный. Он не учился в семинарии, не имел сана, не был утвержден собором духовенства. Просто много лет назад Билл Варнер назначил его священником, подобно тому, как назначал школьных учителей и шерифов. «Все улажено», — сказал А.О., когда Рэтлиф вошел. «Брат Уитфилд знает способ, только...» «Да нет же, я просто сказал, что знаю случай, когда это средство подействовало», — поправил его священник. И тогда он, учитель, объяснил. «Надо зарезать ту скотину, которая ему полюбилась, сварить кусок мяса и дать ему съесть. Но это непременно должно быть мясо той самой коровы или овцы, или от чего там его отвадить, и чтобы он обязательно знал, что ест. Нельзя заставлять его есть силой или хитростью, и подсунуть мясо другой коровы тоже нельзя. Тогда он успокоится и больше не будет для всех посмешищем. Только...» И тут Рэтлиф увидел, как его расползающееся лицо на миг стало задумчивым и злым. «Только миссис Литл Джон не отдаст нам корову за даром. Вы, кажется, говорили, что ее подарил ему Хьюстон». «Нет, не я», — сказал Рэтлиф. «Это вы мне говорили». «Но ведь так оно и было». «Спросите миссис Литл Джон или самого Хьюстона, или своего двоюродного брата». «Ладно, не все ли равно? Так или иначе, даром она корову не отдаст, так что придется за нее платить. И вот чего я никак не возьму в толк. Она говорит, что не знает, какая ей цена. Велела у вас спросить». «Да ну», — только и сказал Рэтлиф. Теперь он не смотрел на Сноупса, он смотрел на священника. «А вы наверняка знаете, что это средство подействует, ваше преподобие», — сказал он. «Знаю только, что был случай, когда оно подействовало», — сказал Уитфилд. «Выходит, вы знаете, что были и другие случаи, когда оно не подействовало?» «Я знаю только один случай, когда его пробовали». «Ну что ж», — сказал Рэтлиф. Он взглянул на обоих Сноупсов, двоюродных братьев, дядю с племянником или кем там они друг другу приходились. «Это обойдется вам в $16.80». «$16.80?» — сказал А.О. «Сто чертей!» Его маленькие бесцветные глазки быстро забегали, заскользили по лицам. Наконец он повернулся к священнику. «Послушайте, что я вам скажу. Корова не из одного мяса состоит. На ней еще много всякого наросло, чего при рождении не было. Все это тоже часть коровы. Рога, шерсть. Почему бы не взять клок шерсти и не сварить суп, что ли? Можно бы и крови малость добавить, чтобы уж совсем без обмана». «Нет, нужно ее тело, мясо», — сказал священник. «Я так понимаю, это лечение, что если надо его отвадить, пусть поймет, что ее уже на свете нет». «Но $16.80», — сказал А.О., он взглянул на Рэтлифа. «Не думаю, что вы согласились уступить хоть сколько-нибудь». «Нет», — сказал Рэтлиф. «И Минк ничего не даст. Тем более, что Билл Варнер сегодня утром постановил взыскать с него штраф», — сказал А.О. желчно. «И Лэмп тоже. Вообще-то и Лэмпу скоро придется выложить денюжки. Но за что, это уж не ваше дело», — сказал он Рэтлифу. «И Флема нет. Так что остаемся мы с Эком, если только брат Уитфилд не пожелает помочь нам из нравственных соображений. В конце концов, что порочит одного из паствы, порочит и все стадо». «Нет», — сказал Рэтлиф, — «ему нельзя. Я и сам слышал об этом средстве. Все должно взять на себя кровная родня, иначе оно не подействует». Маленькие блестящие глазки все так же перебегали с лица на лицо. «А ведь вы ничего об этом не говорили», — сказал он. «Я сказал все, что знаю», — сказал Уитфилд. «Откуда мне знать, на какие деньги тогда купили корову?» «Но $16.80, — пробормотал А.О., — 100 чертей!» Рэтлиф посмотрел на него. Теперь глаза А.О. были гораздо хитрее, чем казалось раньше. «Нет, он не умен», — поправил себя Рэтлиф. «Хитер». Только теперь А.О. в первый раз взглянул на своего брата или племянника, и тогда брат или племянник в первый раз открыл рот. «Ты хочешь сказать, что мы должны ее купить?» «Да», — сказал А.О. «Ты, конечно, не откажешься принести эту маленькую жертву ради имени, которое носишь». «Ладно», — сказал Эк, — «раз уж мы должны...» Он достал из-под кожаного фартука огромный кожаный кошель, открыл его и держал в закопченном кулаке, так держит ребенок, бумажный пакет, собираясь надуть его воздухом. «Сколько?» «Я ведь живу бобылем», — сказал А.О., — «а у тебя 3 детей». «4», — поправил его Эк, — «мы ждем еще одного». «Значит, 4. Так что, я полагаю, единственный способ — это разложить издержки в соответствии с той пользой, которую получит каждый из его извлечения. Ты должен уплатить за себя и за 4 детей. Это выходит 5 к 1. Значит, я плачу $1.80, а Эк — $15, потому что 3×5 — 15, и 5×3 — тоже 15. И пускай Эк возьмет себе шкуру и все мясо, какое останется». «Но мясо и шкура не стоят $15», — сказал Эк. «А если бы и стоили, мне они все равно без надобности. На что мне столько, на целых $15?» «Но ведь это не просто мясо и шкура. Так уж сложились обстоятельства. Мы свое доброе имя защитим». «А с какой стати мне это доброе имя должно влететь в $15, а тебе всего в $1.80?» «Честь Сноупсов — вот что всего дороже. Можешь ты это понять? До сих пор на ней не было ни единого пятнышка. Ее надо хранить чистой, как мраморный памятник, чтобы твои дети могли носить нашу фамилию не краснее». «Но все же я никак не пойму, почему я должен заплатить $15, а ты всего только...» «Потому что у тебя 4 детей. Ты сам 5. А 5×3 — 15». «Но у меня пока только 3», — сказал Эк. «А я что говорю? 5×3. Если бы у тебя родился еще один, то было бы 4, а 5×4 — 20, и мне вообще не пришлось бы ничего платить». «Но кому-то пришлось бы дать Эку $3.20 сдачи», — сказал Рэтлиф. «Что?» — сказал А.О., но тут же снова повернулся к своему брату или племяннику. «Кроме того, ты получишь мясо и шкуру», — сказал он. «Пожалуйста, не забывай об этом».